согласился на отсрочку. Алина совершенно завлекла в свои сети простодушного князя Лимбургского. Во Франкфурте он сделался ежедневным ее гостем, выезжал только с нею и был почти от нее неотлучен. Графу Рошфору, конечно, не нравилось, что его повелитель отбивает у него невесту. Он стал немножко ревновать. Но Алина переменила свое обхождение с ним, сделалась холодна, показывала жениху видимое равнодушие, и в начале июня 1773 года уехала с князем Филиппом в принадлежавший ему замок Нейсес, находившийся во Франконии. Дорогой она отдалась ему. Граф Рошфор де Валькур не хотел, кажется, уступать своих прав на очаровательную принцессу. Но спустя несколько дней по прибытии любящей сочеты в Нейсес был заключен своим соперником в тюрьму, как государственный преступник, и содержался в ней несколько месяцев, до тех пор, пока Алина не оставила и князя Лимбурга, и Германию. Глава 9. В Нейсесе Алина начала прежнюю роскошную блестящую жизнь, которую в крайней досаде принуждена была оставить во Франкфурте. Все доходы влюбленного князя были к ее услугам, здесь она стала называться султаншей, а также Элеонорой. Это обстоятельство послужило, вероятно, поводом к возникшим впоследствии толкам, будто она дочь турецкого султана. Звали ее также принцессой Азовской. В это время она учредила даже свой орден Азиатского креста, может быть, с целью, так же, как и пламенный ее обожатель, иметь посредством раздачи его новую статью дохода. В 1858 году, по случаю известного дела о торговле орденами, в Париже были, между прочим, конфискованы диплом на орден Азиатского креста. Тогда же были конфискованы дипломы и на ордена князя Лимбургского, орден Голштейн-Лимбургского льва и соединенные ордена четырех императоров и древнего дворянства. Алина в Нейсесе устроила и свой двор. Одного из бывших своих любовников, де Марина, назначила интендантом этого двора, выжидая первого благоприятного случая, чтобы удалить его из владения нового своего обожателя. Другого покинутого друга, барона Шенка, Алина назначила своим поверенным во Франкфурте, а Вантурса не позаботилась выручить из франкфуртской тюрьмы. Отдалив таким образом от себя прежних фаворитов, принцесса или султанша поставила себя в такое положение, что обвороженному ее прелестями князю Лимбургу на первое, по крайней мере, время вовсе были неизвестны похождения ее в Генте, Лондоне и Париже. И ничто не могло навести его на мысль, что обворожительная султанша, несмотря на свою молодость, уже несколько раз переходила из объятий одного обожателя в объятия другого. В Нейсесе влюбленный князь с очаровательной султаншей прожили около месяца, предавая с удовольствием взаимной пламенной любви. Время летело незаметно для уединившихся беззаботных любовников. Шутя называли они себя Телемаком и нимфою Калипсо, хотя имя юного сына Улисова и не совсем шло 42-летнему князю Лимбургу. Недоставало в Нейсесе ментора, но и он не замедлил явиться, если не в лице богини Минервы, то в лице барона фон Горнштейна, служившего конференц-министром у Трирского курфюрста. Горнштейн приехал в Нейсес по приглашению князя, находившегося с ним в самых коротких дружеских отношениях. Алина была так прелестна, так привлекательна, что не было мужчины, который бы, узнав ее, не влюбился и не сделался ее поклонником. Фон Горнштейн не избег общей участи. С первого же свидания с Алиной он был очарован ею и, кажется, хотел сделаться соперником своего друга, по крайней мере, стал делать ей подарки, присылать ноты. Но Алина, имея уже особые виды на ослепленного князя Лимбурга, была с Горнштейном любезна, кокетничала с ним, но не допускала его до более интимных отношений. По обязанностям службы Горнштейн не мог долго оставаться в Нейсесе, и влюбленный ментор с тревогой в душе принужден